44. В своем неожиданном заявлении от сегодняшнего числа его ясновельможное высочество принц Александр Гагенбургский, предполагаемый наследник Австро-Венгерской империи, отказался от своих притязаний на все земли и титула по отцовской линии, в том числе и от самого императорского трона. Эта из ряда вон выходящая новость потрясла его истерзанную войной страну. Многие из находящихся под оружием подданных втайне уповали на беглого принца как на символ примирения. Хотя, собственно говоря, неясно, достался бы принцу в итоге сам трон. Его притязания основывались на папской булле, неудостоверенной Ватиканом. Эдикт, который к тому же оспаривается нынешним императором Францем Иосифом. Впрочем, в свете последних успехов России на Восточном фронте, само существование австро-венгерской монархии с окончанием Великой войны ставится под вопрос. В своем вторичном по значимости заявлении Александр также денонсировал все свои связи с фондом Теслы, который занимался сбором средств на ремонт и восстановление объекта покойного изобретателя в Шараме, штат Нью-Йорк. Отношения принца с этой организацией были разорваны, после того, как просочилось сведения о том, что именно он со смертью Теслы отключил оружие, опасаясь за безопасность находившегося вблизи воздушного судна, а также имперской столицы Германии, город Берлин. По словам представителя принца, вельграфа Эрнста Фольгера, Александр поступил на должность в зоологическом обществе Лондона, научной организации под королевским патронажем, известной в основном своим уходом за лондонским зоосадом. Множество слухов витает о том, от чего наследник одного из величайших монарших домов Европы променял свой трон, земли и титул на скромную должность смотрителя зоосада. Не без труда застигнутый вашим покорным слугой по пути в Англию на борту Левиафана, корабля Его Величества, Александр сказал лишь следующее. «Белле жерант алии, туфеликс австрия, нубе». Эта фраза представляет собой латинский девиз Габсбургов и подразумевает традиции дома добиваться влияния через союзничество, а не через конфликт. Она переводится как «пусть воюют другие, ты же, счастливая Австрия, заключай браки». Что значит данный контекст этой фразы, остается неясным, хотя у вашего покорного слуги есть предположение, что юный принц нашел себе утешение в новых и сильных союзниках. Эдди Малоне, New York World, 20 декабря 1914 год.